Глава 61. Грубые комплименты. Как ты, так и тебе. Иногда можно добавить грубости в комплиментах мужчинам. Все эти повседневные и машинальные комплименты не вызывают ничего уже давным-давно. Как происходит у тебя? Либо комплименты смазливо-розовые, либо автоматические, либо их вообще нет. Ты перестала их делать. Тебе перестали их делать? Или тебя они уже давно не лихорадят? Я научу, как делать их так, чтобы тебе самой это нравилось. То есть после них будут будоражащие твое тело ощущения. Попробуй слегка погрубить в своих комплиментах и получи результат. При этом их можно как делать в постели с мужчиной, так и вне ее. В переписке, в супермаркете шепотом на ушко: «Отжарь меня сегодня, говнюк, или ты задохнешься от того, как я сяду тебе на лицо». Когда твой мужчина поступил как плохой парень с кем-то, но не с тобой, обычно ты обсуждаешь с ним эту ситуацию. Ты за него, если он, по-твоему, поступил верно, или против него осуждаешь. Давай поставим на стоп и скажем: «Кайфую от того, что ты поступаешь как мудак. Тику от этого, проверишь?» Когда он зол, то лучше сказать: «Ай, заткнись ты уже и сорви злость на мне. Пошли в ванную. Хочу грубо». Когда злая ты, то дай ему пощечину и скажи: «Успокой меня своим мягким язычком». Когда вы в постели, то спровоцируй называть тебя грязными словечками, кайфуй от этой игры и подливай бензин в костер, говоря: «Ты слишком нежен сегодня, не способен на большее. Назови меня сука и дрянью, хочу слышать твой хриплый голос». Говори ему такие слова, как: «Ты делаешь меня проказницей. После нашего с тобой секса я хожу мокрая, и на меня все смотрят. Люблю таких мудаков, как ты. Сегодня я тебя люблю. Хочу. Ты поступил сегодня как плохой парень. Рядом со мной и должен быть такой. Пошли в спальню. Ты делаешь меня хуже, и мне это так нравится. Ты был сегодня хорош. Ты классно постарался. Сегодня на других мужчин даже смотреть не смогу. Я чувствую себя с тобой маленькой шлюшкой. Не боишься отпускать меня на работу?» После секса: «Спасибо. Ты мне напоминаешь, какая я офигенная на самом деле. Боже, благодаря тебе меня все хотят. Что же ты со мной делаешь?» Что происходит с мужчиной, когда ты грубишь в комплиментах и провоцируешь его делать так же? Это ведь не только добавляет страсть. Его девочка, его плохая девочка. Он меньше всего будет хотеть, чтобы ты так общалась с другими. Он подсядет на это. Так обычные жены не общаются. Так чаще общаются любовницы, которых в женах так не достает, что мужики идут на левую сторону за порцией удовлетворения. Как эмоционального, так и физического. Особенно это классно работает, когда ты это делаешь, ну, совсем неожиданно. Не к месту. Чтобы он никак не ожидал. Чтобы он перед собой видел не только тебя, но и какую-то другую девушку. Его желание от этого будет расти и расти. Я лично не люблю, когда мне говорят: «Ты классный». Я знаю, что многие девушки не реагируют на то, что им говорят, что они красивые. Им скучно и пресно от таких комплиментов. Самая лучшая похвала мужчине — это случай, когда он сам себя хвалит. Про себя или вслух. А лучший комплимент — это напоминание ему о том, что он бэд-бой. И мы не говорим в том контексте, что плохой парень — это тот, кто изменяет. Мы против измен. В любви их быть не должно. Иначе к чертовой матери такую любовь.